Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. 12-я серия. У нас есть план, или мы так, на гоп-стоп? Далеко отсюда до этого парка? 10 минут езды. А что там за место? Место вполне подходящее, кругом деревья. Если Ромка на одной из них заберется, то может сидеть там достаточно долго. Убедится, что его надули, дождется, когда мы свалим, затем слезет и отправится в неизвестном направлении. Можно обратиться к Лялину, он даст нам десяток крепких парней, отцепим парк, а если Ромка не явится, проверим каждое дерево. Мне очень не нравится твое предложение. Другого нет? Есть, Саша. Насколько мне известно, Марина среднего роста и средней комплекции. Если нацепить парик и одеться соответственно, издалека Ромка может нас перепутать. А когда подойдет поближе, лялинские парни его не упустят. Парик и тряпки уже привезли. Угу. Годится. Переодевшись и нахлобучив парик, я в сопровождении Лукьянова отправилась в парк. Проигнорировав разумный совет прихватить кого-то из охраны, он заявил, что нас с ним более чем достаточно, чтобы схватить мальчишку. В парке Лукьянов воззрился на соседний дом и что-то там высматривал в окнах. На всякий случай я тоже взглянула туда. На втором этаже два окна были распахнуты настежь. И тут в поле моего зрения появился Пастухов. Робко оглядываясь, он шел от остановки к воротам парка. Иди ему навстречу, а я по переулку зайду с тыла. Я особенно не торопилась, тоже то и дело оглядываясь, в основном для того, чтобы Ромка не имел возможности рассмотреть меня как следует. Он как раз достиг входа, постоял с полминуты и нерешительно шагнул в парк. Лукьянова я из вида потеряла и теперь гадала, где он может быть. Я переходила дорогу, отделяющую парк от переулка, когда Ромка меня заметил и рванул навстречу. Марина! И тут произошло вот что. Ромка бежал ко мне, а откуда-то сбоку появился Лукьянов, толкнул меня, и я полетела на асфальт. Ложись, придурок! Но мальчишка с перекошенным ртом бежал мне навстречу. Ложись! Он бежал спасать Марину, и мне ничего не оставалось делать, как сорвать с головы парик. Видев это, мальчишка развернулся и бросился к парку, оглядываясь на ходу. Грохнул еще один выстрел. Я попыталась вскочить, но Лукьянов навалился сверху. Ты что, сдурела? Давай вон за тот газетный киоск! Стреляли, вне всякого сомнения, из окна дома, который так заинтересовал Сашу. Я поискала глазами мальчишку, но его и след простыл. Между тем, пока я приходила в себя, Александр Васильевич покинул убежище, и я вновь на некоторое время потеряла его из вида. А когда увидела, он был уже возле того самого дома и влетел в подъезд. Ну что? Стреляли из квартиры на втором этаже, которая в настоящий момент пуста. Судя по всему, стрелявший пытался уйти через чердак. Почему пытался? Потому что труп парня лет 27 лежит возле открытой двери на чердак. Я хотела бы взглянуть на него, друг знакомый. Вряд ли это осуществимо. Сейчас здесь начнется столпотворение. Твой друг, мент, деньги за что-то получает. Вот и посмотрим, за что. Поехали в офис. Ты всерьез огорчена, что Ромка ушел? А ты нет. Было бы хуже, если бы он остался лежать на асфальте. Хотя он не важен. Важна девчонка. Почему? Он не свидетель, а им нужен именно свидетель. То есть она. Кому им? Тебе лучше знать. Это твой город. Парня могли убить сразу. Он представлял отличную мишень. Однако ждали, когда появишься ты, и только тогда выстрелили. Ты хочешь сказать, что меня перепутали с Мальвиной? Вероятно. И есть еще вариант. На самом деле хотели избавиться от тебя. А сейчас меня занимает другое. Кто знал об этой встрече? Марк. Я звонила по телефону при нем. Но Марку прекрасно известно, что Марина на встрече не будет. Да и зачем это Марку? Больше никому я о встрече не рассказывала. Маловероятно, что кому-то рассказал о ней Марк. Потому что правила он знает и выходит... Ничего не выходит. Допустим, кто-то следил за нами от самого офиса, либо следил за Ромкой. Стрелявший должен был знать, где произойдет встреча. Иначе как он мог заблаговременно попасть в квартиру? Я уже говорил вашему деду, искать надо среди своих, причем среди самых близких. вернулись в офис. Лукьянов вновь обосновался в своем кабинете, а я немного побродила по коридорам, подумала и зашла к Лялину. Олег. Да, детка. Меня только что обстреляли. Пойду к деду, пусть премию выпишет. Это что, шутка? Насчет премии. Так кто тебя обстрелял? Как бы знать. Должна была встретиться с пацаном, с Пастуховым. Он пришел, я пришла, и все так замечательно вырисовывалось. Вдруг какая-то гнида принялась палить из дома напротив. И что? А как ты думаешь? Я возлагала на эту встречу большие надежды, точнее, на пацана. Уж он-то знал, что произошло в доме Нефедова. Теперь я в этом уверена. Его убили? Смылся, оставив меня с носом. Ну, значит, не все еще потеряно. Лукьянов говорит, дед пригрел на груди змею из самых близких. Подозревается все, головы полетят незамедлительно. Умные люди должны в меру сил помогать друг другу. Только не забудь об этом, когда придет твоя очередь. Ох, как мне не нравился мир в тот вечер. Каким скверным он мне казался. Прям хоть ложись и помирай, честное слово. Но с этим торопиться никогда не следует. Я раза два заглянула в кабинет к Лукьянову и, убедившись, что он погружен в работу, решила наведаться в гостиницу и забрать, наконец, свою сумку. На это ушло полчаса. Никто меня не хватился, так что даже стало обидно. Выходило, что никому я здесь не нужна. Я потасковала и надумала позвонить Волкову, решив, что самое время. Не могу сказать, что он мне обрадовался. Знаешь, если у тебя ничего срочного... Меня хотели убить. Это нормально. Да. У меня тоже иногда появляется такое желание, вот как, например, сейчас. Я думала, ты мой друг. Звоню сообщить, что со мной полный порядок, чтобы ты не волновался. Я жива, хоть меня стреляли. Кто в тебя стрелял? Я пошла на встречу с пастухом, переодевшись в малину. А нельзя было обойтись без самодеятельности? Я бы послал людей, сейчас бы уже беседовал с мальчишкой. В том-то и дело. Мне как раз платят за то, чтобы первой с мальчишкой беседовала я. Уйду на пенсию. Мне уже все поперек горла. Этот киллер с простреленной башкой. Еще один след, который никуда не ведет. Значит, ты уже в курсе? Конечно. Правда, понятия не имел, что это как-то связано с тобой. Ну и что это за киллер? К сожалению, он не взял документы. В картотеке его нет. Будем искать. А квартира, из которой стреляли? Хозяева там пенсионеры. С мая по октябрь живут на даче. Пенсии получает их соседка. Она же и за квартирой приглядывает. Ключи никому не давал, знать ничего не знает. Убитого видела впервые. Ну, еще вопросы есть? Нет. Настроение у меня не улучшилось. Пошлявшись по офису, я заглянула к Рите. Ну что, как насчет Лялинской дачи, узнала? Только что. Ну, ты ж просила в лоб не спрашивать. Пришлось попотеть. 20 минут распространялась его секретарша о пользе органических удобрений. Она в сельском хозяйстве не в зуб ногой, да и я тоже. Представляешь, как было весело? Да. Так, дачи нет. Есть дом в деревне. От матери достался. Супруга туда не ездит, комаров боится. Да и Лялин к сельским красотам равнодушен. Предпочитает 5-звездочные отели где-нибудь на Средиземноморском побережье. Деревня называется Буково. Где находится, не знаю. Все. С тебя бутылка коньяка. Будет. Я направилась в холл, где висела карта области. Чтобы отыскать на ней Буково, пришлось потрудиться. Зато когда я ее обнаружила, радости моей не было границ. Выяснилось, что находится она совсем рядом с нашим городом, в километрах в 10-15. Меня с непреодолимой силой потянуло на природу. На всякий случай, еще раз заглянув к Лукьянову и убедившись, что он погружен в бумаги, я тихо смылась из офиса. Определенных планов у меня не было, просто хотела взглянуть на дом. 6 домов я отмела сразу, возле них стояли машины. А я сомневалась, что Лялин оставит здесь свою, раз уж он был столь осторожен, что послал за женщиной такси. И тут удача улыбнулась мне. На крыльцо того, что стоял передо мной, вышла женщина. Я без труда узнала в ней Ольгу Николаевну, мать Ромки Пастухова. Глаза ее были заплаканы, а лицо опухло. Она подхватила ведро и подошла к колодцу. Я заглянула в дом. Там никого не было. Огородом я вышла к картофельному полю и через 10 минут уже была в машине. Впервые За много лет мне по-настоящему подфартило. И я, само собой, собиралась этим воспользоваться. Итак, неизвестный папаша пастуха — это наш Лялин. Ромка — его незаконно рожденный сын, и мать, заявляя, что отца в наличии нет, попросту пудрила нам мозги, а на самом деле тут же обратилась к нему за помощью. И он ее оказал. Сегодняшняя бледность Лялина при словах о стрельбе в парке свидетельствовала о том, что Лялин мальчишку любит, а значит, пойдет на многое, чтобы спасти ему жизнь. Следовательно, хотя бы на одного человека я могу положиться. Воодушевленная сверх меры, я вернулась в офис и тут же получила нагоняй от Лукьянова. Где тебя носит? Я тебя полчаса жду, звонил тебе на сотовый. Забыла подзарядить. Я ненадолго отлучалась, чтобы узнать новости. Они есть? Нет. Пока у ментов есть только труп, тот, что ты видел возле чердака, а новостей нет. Хорошо. На сегодня с работой заканчиваем. До гостиницы мы ехали молча. Выйдя из машины, Саша бросил мне пока и исчез в дверях. Моего хорошего настроения наше прощание не испортило. Подумав немного, я поехала домой, достала из шкафчика бутылку мартини, налила рюмку и с легким стуком коснулась бутылки. Ну, за удачу. Неужели мне выдался спокойный вечер? Можно посмотреть телевизор, ни о чем не думая. Алло. Это Черник. Приезжайте. Немедленно. Что случилось? Приезжайте. Приезжайте. Чертыхаясь, я перезвонила, но не получила ответа. Тащиться к нему на ночь глядя не было никакого желания. Я спустилась в гараж, и тут произошла вещь в высшей степени невероятная. Ворота не открылись. Сколько я не нажимала на кнопку, толку не было. Вот тогда бы мне задуматься и начать вести себя крайне осмотрительно. Но недавнее везение сыграло со мной злую шутку. Я решила, что счастье улыбается мне в полный рот, вышла на проспект, остановила машину и через 20 минут была у Черника, точнее, возле двери его подъезда. Нажала кнопку домофона и терпеливо подождала. Потопталась, позвонила еще раз, затем набрала номер его телефона, но ответить мне упорно не хотели. И что теперь делать? Домой возвращаться? Я стала нажимать все кнопки подряд, пока не попала на пьяный мужской голос. Вы, дорогая? Конечно. Заходи, моя рыбка. Дверь открылась, но рыбку он, скорее всего, не дождался. Я подошла к нужной двери и подергала ручку. Дверь была заперта. Я начала барабанить по двери ногой, шум мог поднять мертвого. Значит, Черник либо куда-то сбежал, либо... В самом деле... Грохот, поднятый мною, имел последствия. Соседняя дверь распахнулась. В чем дело? Артур Петрович только что звонил мне, просил срочно приехать. Сказал, что у него проблемы с сердцем. Вы слушали 12-ю серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.